«Поворот на Ильинку скоро?» — спросил он у тетки после очередного подскока. Та глядела его с ног до головы. Крайняя глупость соседствовала в этом взгляде с крайней подозрительностью. Закончив осмотр, тетка фыркнула и отвернулась. «Зачем в Ильинку-то, сынок?» — прошамкал старичок. «Подснежники собирать, потом на базаре продавать буду». «Ишь ты! Вообще-то правильно. Все к заработку приварок. У меня внучок тоже головастый, инвалидность оформил, пчел разводит, за 2 года на машину накопил, теперь на квартиру копит. На подснежниках, поди, столько не заработаешь». «Столько, конечно, не заработаешь, но кое-что можно. Ну, помогай Бог. Вон и поворот твой». Тогда летом зелень была густой, насыщенной, как по плотности, так и по цвету. Сейчас листва еще пребывала в нежно-фисташковой юности, перемежающейся клейкой, коричневатостью почек и влажной чернотой воскресающих ветвей. Травяной ковер только намечался, и, заступив на полшага за край дорожки, Нил по щиколотку провалился в пружинистый перегной. От воздуха, от птичьего гомона голова шла кругом, и Нил едва не прошагал мимо кладбищенского холма и заприметил его лишь потому, что остановился покурить и перевести дух. На вершине, над деревом, породу которого Нил определить не мог, парила белая птица. Хотелось думать, что сокол, хотя здравый смысл заставлял усомниться, что в этих местах на воле водятся белые соколы. Наверное, какой-нибудь неделю назад куст представлял собой пучок кое-как понатыканных мертвых на вид прутьев. Но сейчас, когда пробуждающаяся жизнь вытолкнула наружу еще мелкие махристые листочки, он показался Нилу воплощением робкой, пока неясной мечты, устремленной к небу. «Хорошо бы было еще немного выждать», — пробормотал Нил, поглаживая между пальцев шершавую поверхность листа. «Она бы зацвела. Никогда не видел малины в цвету. Но выжидать не было времени». Нил обошел вокруг куста, внимательно глядя под ноги, но так и не нашел камня с изогнутой розой. Тогда он достал из рюкзака короткую садовую лопатку и принялся ребром счищать плотный, слежавшийся за зиму слой мертвой травы и палых листьев, перемешанных с землей. Не прошло и минуты, как железо скребануло по камню, и Нил, нащупав на гладкой холодной поверхности полукруглую ложбинку стебля, принялся разгребать мусор руками. Сначала взгляды его открылись роза и крест, потом чуть ниже высеченные буквы «Тельство Гра Ильская Ига Влади 09-1904 Мой маме, бабушке, прап, ся, милый, пра, ново утро». По краям надпись была безнадежно разъедена многолетней черной плесенью. Ночь он провел на скамье в полупустом зале железнодорожной станции, накрывшись ватником и положив под голову вместо подушки рюкзачок. В следующую ночь он ехал в общем вагоне, вглядывался в черноту за окном, извлекал из 3-литровой банки маринованные зеленые помидорины, машинально подносил ко рту, жевал, не разбирая вкуса. Задремал только под утро. И ему явилась старушка-графиня, сухая, крючконосая, с голубыми буклями, выбивающимися из-под сборчатого ночного чепца.